«Выпустите его!» — послышалось из глубины комнаты. Все обратили лица к моей матери. «Убейте его!» — повторила она слабо. «Кого?» — с изумлением спросил лекарь Кошкин, чувствуя, как от продолжительного держания ребенка наливается тяжестью рука. «Кого?» Старуха Беба, икнув от ужаса, чуть было не выронила бутыль с водой. «Кого?» — поперхнулся собственной слюной астролог и звездочет Муслим. «Да павлина же, павлина!» — с раздражением ответила мать. «Ах, павлина!» — с радостью спохватились вокруг. «Павлином можно! Павлин — птица! Павлин — не ребенок!» «У-у-у-у!» — застонала мать и закрыла глаза. Кто-то подошел к окну и сделал какие-то знаки ловцам. Те, потные и злые от тщетных попыток запутать райскую птицу в сети, в то же мгновение поняли, что от них требуется. Один сбегал за длинным ружьем, засунул в него разрывную пулю и три горсти картечи. Второй опустился на колено, подставив стрелку свое плечо для хорошего упора. Несколько секунд ушло на прицел. Палец припотел к спусковому крючку, левый глаз сощурился, исчезая под густой бровью. Стрелок выдохнул и выстрелил. «Е-е-е!» Заорала птица перед кончиной так, что осыпались яблони в нашем саду. «Е-е-е!» Она еще никак не могла поверить в то, что уже никогда не будет петь в зените дня, закрываясь от жаркого солнца своим знаменитым хвостом, а потому бегала, шалела с пулей в разорванном сердце по саду, как какая-нибудь глупая беспородная курица, и смотрела на бледнеющий мир недоуменно. Одновременно с выстрелом что-то в моем теле расслабилось и сократилось. Отросток отлип от мошонки, и я брызнул в сторону янтарной жидкостью. Старуха Беба, испытывающая восторг по поводу кончины павлина, почти упустила этот наиважнейший момент, а потому часть драгоценной влаги пролилась глупо и пусто, просочившись куда-то сквозь мраморные плиты пола. Старуха, однако, спохватилась и ловко подставила под остаток моей струи свою посуду, прислушиваясь, как бурлит и пенится драгоценная влага. Все с облегчением вздохнули. То ли от того, что павлин в это мгновение валялся на клумбе с орхидеями и издыхал, дергая в предсмертных конвульсиях чешуистой ногой, то ли от того, что я, наконец, облегчился. «Приготовьте мне его на ужин», — прошептала моя мать. «Зажарьте в грушах и черносливе». «Кого?» — перепугался лекарь Кошкин, представив вместо моей розовой кожи поджаристую корочку. Я по-прежнему лежал на его руке, заставляя ее неметь своей небольшой тяжестью. «Кого?» — переспросила старуха Беба, побледнев и прижав к груди наполненный на четверть сосуд. «Кого?» Хотел узнать звездочет Муслим, но сдержался, прикрыв рот ладонью. «О, Господи, Боже мой!» — воскликнула мать и, собравшись силами, повернулась на другой бок. «Нельзя тебе ворочаться, милая!» — ласково сказала Беба, маленькими шажочками приближаясь к ней. Она вытянула вперед руку с сосудом, в котором задорно плескалась моя моча, и несла его как особую ценность или святыню. «На-ка лучше выпей, милая, первенькая, самая полезная, удачу в жизни принесет и здоровье». «Да вы что, издеваетесь?» — отмахнулась моя мать. «Мне бы водички с лимоном, а вы что подсовываете?» «Обычай уж у нас такой», — оправдывалась Беба, но все же с завидным упорством подставляла склянку под ее нос. «Да-да, обычай», — подтвердил Муслим, — «многовековой и очень древний». «Пей, славная, пей», — увещевала Беба, — «сила в тебе будет, и материнство проснется». Неожиданно мать приподнялась в постели, с трудом сдерживая позывы тошноты. Ночная рубашка распахнулась, открывая большую белую грудь, всю от основания до розовых сосков, усыпанную крупными веснушками. «Мужу моему пошлите!» — вскричала женщина, взмахнув копной рыжих волос. «Царю! На войну! Ему сейчас нужны сила и здоровье, а я попросту водички».